инопланетник. С тебя нечего спрашивать. Но неужели ты хоть на секунду можешь допустить, что я стану поддерживать такую пораженческую линию? Учти, я говорю не только за себя, я за всех нас. Мы не боимся схватки и умеем постоять за себя. Мы знаем, что без войны можем наладить здесь совсем другую жизнь. Но если нам придется выбирать между войной и трусливым миром, мы за войну. И кончится она только тогда, когда враг будет поголовно истреблен. Блестящий! Блестящий! Уверен, что ты даже считаешь свои речения оригинальными. Да ты прислушайся. Слышишь? Овации на храх. Это тебя приветствуют духи всех подонков, которые когда-либо бряцали оружием и кричали о пользе войны. Они узнали свои старые лозунги. Мы да представляем светлые силы, а противник воплощает силы тьмы. Правда, враг говорит то же самое, но это ничего не значит. Знай себе, тверди старые фразы, которые губят людей, сколько существует человеческий род. Трусливый мир. Это надо же. Мир означает отсутствие войны, прекращение военных действий. При чем тут трусость? Что ты пытаешься замазать этим путанным определением? Свои истинные побуждения? Ты их стыдишься? И правильно делаешь. Я бы тоже стыдился. Скажи лучше напрямик, что ты раздуваешь войну, потому что тебе нравится убивать. У тебя и у твоих убийц душа радуется смотреть, когда кто-то умирает. Вот вы и стараетесь. Все ждали, что скажет Керк. Он побелел от ярости, но держал себя в руках. Ты прав, Язон. Нам нравится убивать. И мы будем убивать все, что противилось нам на этой планете, будет уничтожено. И мы сделаем это с величайшим удовольствием. Он повернулся и вышел, не дожидаясь, когда развеется впечатление от его слов. Остальные последовали за ним, возбужденно переговариваясь. Язон откинулся на ложе, совершенно разбитый. Когда он открыл глаза, все уже ушли. Все. Кроме Меты. На ее лице тоже был написан кровожадный экстаз. Однако, посмотрев на Язона, она словно протрезвела. Ну, что, Мета? Никаких сомнений. Никаких колебаний. Ты тоже считаешь, что другого пути покончить с войной нет? Не знаю. Я не уверена. Впервые в жизни я чувствую, что может быть несколько ответов. Поздравляю. Ты становишься взрослой. Глава 22. Стоя в сторонке, Язон смотрел, как в трюм корабля укладывают смертоносный груз. Перьяне весело таскали пулеметы, гранаты, газовые бомбы. Когда дошла очередь до ранца с атомной бомбой, кто-то запел лихой марш, и все подхватили. Они явно радовались. А Язон

Разбитый цилиндр медленно погружался в болотную жижу. Нос целиком ушел под воду, прежде чем Язону удалось ударом ноги открыть аварийный люк в средней части капсулы. Никто не смог бы ответить, сколько времени понадобится болоту, чтобы засосать всю капсулу. Да, Язону было и не до того, чтобы размышлять над этим. Весь в синяках и ссадинах, он еле нашел в себе силы выкарабкаться наружу. Спотыкаясь и падая, он добрел до относительно сухого места и тяжело сел. Капсула громко булькнула и окончательно скрылась. Несколько минут со дна еще поднимались пузырьки воздуха. Затем и они пропали. Если не считать ободранных деревьев и разбросанных ветвей, ничто не говорило о вторжении космического аппарата в эти края. Над болотом проносились насекомые. Безмолвие леса нарушалось только мерзким воем какого-то зверя, расправляющегося с добычей. Потом и этот звук замер. Воцарилась полная тишина. Язон сбросил с себя оцепенение. У него было такое чувство, будто его пропустили через мясорубку. Мысли вязли в густом тумане, заполнившем голову. Наконец он вспомнил, что у него есть аптечка. Она никак не хотела отстегиваться. Тогда он подсунул руку под жерло и навалился корпусом на аппарат. Аптечка прилежно загудела. И хотя Язон не ощутил уколов, он понял, что устройство сработало. Постепенно головокружение прошло, и у него прояснилось в глазах. Болеутоляющие средства окончательно разогнали черное облако, которое окутало его мозг, когда капсула спикировала в лес. Рассудок вернулся к нему и принес с собой чувство одиночество. Без еды, без друзей, кругом враждебные силы чужой планеты. В недрах души зародился страх. Язону стоило большого труда укрощать его. «Думай, Язон, думай!» «Не поддавайся эмоциям», — сказал он вслух, увещевая самого себя. Сказал и не обрадовался. Так жалко прозвучал в пустоте его голос с оттенком истерии. В горле что-то застряло, он откашлялся, сплюнул и увидел кровь. Глядя на красное пятнышко, Язон вдруг ощутил прилив ярости. Как он ненавидел эту свирепую планету, невообразимую тупость живущих на ней людей. Он громко выругался. Провались ты пропадом, эта планета. На этот раз голос ему уже не казался жалким. Язон орал, грозил кому-то кулаком. Помогло. Гнев вытравил страх и вернул ему здравый взгляд на действительность. Совсем не так уж плохо посидеть на земле. Солнце ласково пригревало, и когда он откинулся на спину, то почти забыл о двойном тяготении. Прилив ярости вымыл страх из его души, а отдых прогнал усталость. Где-то в глубинах сознания возникало старое стертое изречение. Пока есть жизнь, есть надежда. Банально, ничего не скажешь, но в этих словах кроется зерно истины. Итак, чего у него есть в активе? Он изрядно потрепан, но жив. Ушибы и ссадины не страшные, кости целы, пистолет в порядке. Едва Язон подумал о нем, как он тотчас выскочил из кобуры. Да, перианское снаряжение сработано на совесть. Аптечку он уже проверил. Если он сохранит трезвость суждений, будет идти по возможности прямо и сумеет прокормиться плодами здешней земли, есть надежда добраться до города. Какой прием ждет его там, это другой вопрос. Придет, узнает. Сначала надо дойти. В пассиве. Планета Пир. Изнуряющее тяготение, зверская погода, лютые звери. Сумеет ли он выжить? Как нарочно небо вдруг потемнело, и в лесу зашелестел приближающийся дождь. Язон поднялся на ноги, чтобы засечь азимут, пока все не скрылось в пелене дождя. Вдали неясно вырисовывались горы. Он помнил, как корабль проходил над ними. Что ж, это будет первый этап. Доберется туда, наметит следующий. Неистовые порывы ветра забросали его листьями и мусором. Потом хлынул ливень, мокрый, озябший, адски усталый, с трудом переставляя ноги. Он брел по планете смерти. Спустилась ночь, а дождь все лил. Ориентироваться было невозможно, значит, идти дальше бессмысленно. К тому же Язон совсем выбился из сил, а впереди его ждала мокрая ночевка. Деревья кругом были такие толстые и скользкие, что он и при обычном тяготении ни на одно не влез бы. Проверил под упавшими стволами, под кустами. Всюду одинаково мокро. Под конец Язон свернулся калачиком на земле около дерева и забылся, дрожа всем телом. Около полуночи дождь прекратился и сразу сильно похолодало. Язону приснилось, что он замерзает. К нему подкрадывается смерть. А проснувшись и с трудом открыв глаза, он убедился, что это почти так и есть. Между ветвями сыпал снежок, припорашивая землю. А заодно и Язона. У него все суставы окоченели. И когда он чихнул, грудь пронзила острая боль. Дующие мышцы жаждали только покоя. Но еще теплившийся рассудок приказал встать. Дальше лежать. Смерть. Придерживаясь рукой за ствол, чтобы не упасть, он пошел вокруг дерева. Шаг за шагом, круг за кругом. Холод мало-помалу отступал. Дрожь унялась. Усталость окутывала его тяжелой серой пеленой. А он все шел и шел с закрытыми глазами, открывая их только тогда, когда падал, и надо было, превозмогая боль, вставать. На рассвете солнце выжгло снеговые тучи. Язон прислонился к дереву и поднял к небу воспаленные глаза. Кругом все было бело, не считая натоптанной им черной дорожки. Опираясь спиной о гладкий ствол, Язон медленно опустился на землю. Всеми клетками он впитывал солнечные лучи. Голова кружилась от усталости, губы потрескались, упорный кашель раздирал грудь. Солнце, едва выйдя из-за горизонта, уже припекало. Язон быстро высох. Потом ему стало жарко. Очень жарко. Что-то не в порядке. Что-то не в порядке. Эта мысль настойчиво стучалась в его мозг. Наконец-то он пустил ее и рассмотрел со всех сторон, что не в порядке. Его самочувствие. Воспаление легких. Явные признаки пневмонии.

и прикоснулся к нему, как Нахса это делает. Все четверо невольно отпрянули. Для них шипокрыло олицетворял смерть. Так было, так есть и так будет. Законы природы нерушимы. Мы не можем. Этот человек живет в джунглях. Он сам все равно, как зверь. Да и вот вы тоже можете. В этом вся суть. Ну, не питайте к этому зверю ненависти и не ждите непременной атаки. И он не нападет. Вообразите, что это какая-нибудь безобидная тварь с другой планеты. Не могу. Это же покрыл. Пока они говорили, Бручо медленно двинулся вперед, пристально глядя на зверя, сидящего на рукавице. Язон сделал знак арбалетчикам, чтобы не стреляли. Бручо остановился на безопасном расстоянии от шипокрыла, не сводя с него глаз. Шипокрыл расправил свои кожистые крылья и зашипел. На кончике каждого когтя выступили капли яда. В подсеке царила мертвая тишина. Бручо осторожно поднял руку, подержал ладонь над шипокрылом, потом слегка коснулся его головы и сразу опустил руку. Зверь сидел смирно, только чуть вздрогнул. Все, кто следил, затаив дыхание за этой сценой, облегченно вздохнули. Как ты это сделал? Что? Ну да, как я к нему прикоснулся? Очень просто. Я представил себе, что это макет с нашего тренажера. Безобидная поделка. И больше ни о чем не думал. Вот и получилось. Бручо посмотрел на свою руку, потом на шипокрыло. Но ведь это не макет. Это настоящий зверь. Смертельно ядовитый. Инопланетник. Прав. От начала и до конца. Глядя на Бручо, Терк тоже решился. Он шел как на казнь, еле переставляя ноги, с каменным лицом, по которым катились струйки пота. Но ему удалось настроиться на нужный лад. Не думать о шипокрыле, как о враге. И он тоже коснулся зверя без каких-либо последствий для себя. За ним и Мета сделала попытку, но не сумела одолеть ужас, который охватил ее, когда она приблизилась к шипокрылу. «Не получается! Не могу себя переломить! Я уже верю тебе! Нет, все равно не могу!» Скоп, когда все повернулись к нему... «Это сплошной обман! Вы все!» Он бросился на арбалетчиков. Его оглушили ударом приклада. Перяне уже прозрели. Что же будет теперь? В ее голосе звучала тревога, которую разделяли не только все собравшиеся в отсеке, но и тысячи перян, смотревших в эту минуту на экраны своих визифонов. Что будет теперь? Все они глядели на Язона и ждали ответа. Ждали горожане, ждали арбалетчики, опустив свое оружие.

Полезное дело. Ну, вот, теперь вам известны все варианты. Дальше пусть каждый... Прежде чем кто-либо успел ответить, Язон вдруг ощутил дикую боль в горле. Очнувшись, Скоп вскочил с пола, стиснул шею Язона двумя руками и сорвал его с кресла. Арбалетчики не решали стрелять, боясь попасть в Язона. Керкмета! Хватайте пистолеты и открывайте люки! Открывайте люки! Наши люди поддержат нас! Мы перебьем проклятых корчевщиков! Уничтожим этих лжецов! Язон силился разжать душившие его пальцы, но это было все равно, что дергать стальные пруки. У него померкало в глазах, в ушах стучало, он не мог вымолвить ни слова. Все кончено. Он проиграл. Сейчас здесь начнется побоище, и пир так и останется планетой смерти для людей. Метта бросилась вперед, словно спущенная пружина, и в ту же секунду тренькнули арбалеты. Одна стрела попала ей в ногу, другая пронзила на вылет руку, но они не смогли ее остановить. И Метта, пролетев через весь отсек, очутилась рядом с теряющим сознание инопланетником, который душил ее товарищ. Замахнувшись здоровой рукой, она изо всех сил ударила Скопа ребром ладони по бицепсу. Его рука непроизвольно дернулась, и пальцы выпустили горло Язона. «Что ты делаешь?» Скоп оттолкнул раненую Метту, все еще держа Язона другой рукой. Тогда она, не произнеся ни слова, тем же жестоким приемом разбила ему кадык. Скоп захрипел, отпустил Язона и упал на пол, корчась от боли. Язон видел все это точно в тумане. С трудом поднявшись на ноги, Скоп обратил искаженное болью лицо к Керку и Бручо. «Ты не прав! Уймись!» Скоп метнулся к оружию, сложенному в другом конце отсека. Но арбалеты пропели похоронную мелодию. Рука, которая дотянулась до пистолетов, была уже рукой покойника. Никто не тронул Бручо, когда он поспешил к Мете, чтобы оказать ей помощь. Язон жадно глотал животворный воздух. Через стеклянный глаз визифона весь город следил за происходящим. Спасибо, Мед, за помощь и за то, что ты поняла. Скоп был неправ, а ты прав. Голос на секунду прервался. Бручо, обломив зазубренный наконечник стрелы, выдернул ее за черенок из руки Метты. «Я не могу остаться в городе. Останутся только такие, как Скоп. Боюсь, что в леса уйти я тоже не смогу. Сам видел, не получилось у меня с шипокрылом. Если можно, лучше я пойду с тобой. Правда. Возьми меня». Язону еще было больно говорить, и он ограничился улыбкой. Но Метта поняла его. Керк удрученно смотрел на убитого. «Он был неправ. Но я хорошо представляю, что он чувствовал. Я город не брошу. Во всяком случае, сейчас. Кто-то должен руководить, пока идет перестройка. А насчет корабля это ты хорошо придумал, Язон. В добровольцах недостатка не будет. Правда, Бручо ты вряд ли уговоришь лететь с тобой. А зачем мне лететь? Мне здесь на пере заметы хватит. Ни одни животные чего стоят. Не сегодня-завтра сюда экологи со всей галактики нагрянут. Да только я буду первым. Керк медленно подошел к экрану, на котором был виден город. И остановился, глядя на здание, на столбы дыма над периметром. На зеленый океан джунглей вдали. Ты все перевернул, Язон. Сейчас это еще не видно. Но пир уже никогда не будет таким, каким он был до того, как ты сюда явился. Не знаю, к лучшему он изменится или к худшему. К лучшему. Ну а теперь пожмите-ка друг другу руку, чтобы люди на самом деле увидели, что раз прям конец. Рез повернулся, секунду помешкал, потом протянул руку Керку. Седому перянину тоже трудно было превозмочь укоренившуюся с детских лет неприязнь к корчевщикам. Но они пожали друг другу руки, потому что настала пора перемен.